Скупой рыцарь научно-технической революции. Кто ночами под настурцией зарывает свой талант? Скупой рыцарь революции зарывает бриллиант. Получастка заминировал. Скупой рыцарь НТР, зарываешь замминистра свой портфель. В том портфеле «Волга», «Вольво», полстраны и особняк. Твоя бешеная воля, бывший парень из общак, в уши вдев Мария Луции, презирает тебя дочь. Скупой рыцарь революции, посмотри, какая ночь. Бриллианты на деревьях, бриллианты на полях, бриллианты на дороге, бриллианты в небесах. Сын твой дохнет от поп-арта, жена копит арт-нуво. Твой шофер грешит поп-алчью, тебя точит алч-нуво. Утром на крылечко выйдешь и увидишь страшный сад. Он растет все выше, выше, с ветвей видео висят. Видно всем бесповоротно, что закапывал в мечтах. На вершинах вертолеты несут золото в брусках. Бриллианты на дорогах, бриллианты на полях. Я ошибся, на деревьях, бриллианты в небесах.